душа у смерти на краю. Ищи на небе светлый луч Иисуса. Он обещал за овцами вернуться. Наш пастырь, пребывающий в раю, он обещал за овцами вернуться. Наш пастырь, пребывающий в раю. Ликуй, душа, и плачь бессонной ночью, как мало ты смогла перебороть, и как грешна твоя земная плоть, и как легко ты поддаешься плоти, и как грешна твоя земная плоть, и как легко ты поддаешься плоти. Ликуй, душа, в слезах, найдя покой. Ликуй, снося обиды, беды, горе. А если видишь, манит он рукой, шагни, как Петр, в бушующее море. Манит он рукой, шагни, как Петр, в бушующее море. Ликуй, душа, у смерти на краю. Ищи на небе светлый луч Иисуса. Молись, душа, и в буре крепко стой. Господь с тобой, Господь всегда с тобой. Молись, душа, и в буре крепко стой. Господь с тобой, Господь всегда с тобой. Господь с тобой, Господь всегда с тобой.